Быстрее, драконы скоро вернутся. Кобальт превратился из своего варварского гиганта в мужчину средних лет с щетиной и мускулистым телом. Он прижал рану на груди и закричал. Девушка в зеленых кожаных доспехах выбежала из своего укрытия. Под воздействием ее мощной энергии растения, весь этот участок леса начал стремительно меняться. Выжженная земля быстро покрылась растущими кустами. Обгоревшие и засохшие деревья быстро восстановили свою жизнь и цвета. Следы битвы медленно исчезали. Менее чем за 5 минут лес вернулся в прежнее состояние. Все следы, оставленные магией, были полностью стерты. Звук шагов. Мальчик-подросток в пальто из шкуры животного выскочил из кустов, держа в каждой руке по человеку без сознания. Судя по их телам и по их одежде, это два могущественных рыцаря-разрушителя. Звук шагов. Подросток-подросток в кожаном пальто животного выпрыгнул из кустов, держа в руках бессознательного человека. От взглядов их тела и от взглядов их одежды казалось, что они два могущественных рыцаря-заклинателя. Глава 242. В горах разнесся печальный рев. Зеленый дракон вместе с двумя детенышами вернулись на поиски пропавшего товарища. Мгновение спустя скорбный рев, заставивший содрогнуться даже землю, пронесся по лесу. Драконы кружили в небе. Они не могли принять тот факт, что их товарищ погиб. Наконец, среди волны печального рева дракона, зеленый дракон нырнул в лес и поднял труп детеныша. Он взмахнул крыльями и полетел. Два других детеныша последовали за ним, неся с собой два трупа рыцаря-разрушителя. Только после того, как лес обрел покой, Гримм и остальные вышли из кустов. Так просто. Гримм недоверчиво смотрел на горизонт. Драконы не глупые. Неужели они поверили? Драконы не глупы. Они просто слишком полагаются на свои пророчества. Странная улыбка появилась на бледном лице прорицателя Маса. Пока я рядом, все, что они видят в своих пророчествах, это то, что я позволю им увидеть. Кроме того, драконы искали предлог, чтобы совершить набег на дворец. Гримм кивнул в знак согласия. Из-за существования договора с драконами, зеленые драконы не грабили сам дворец. Тем не менее, того факта, что большинство драконов, совершивших набег на Скандер в последние дни, были драконьими детенышами, которые вызывали хаос и массовые смерти с каждым появлением, было достаточно, чтобы раскрыть план драконов. Если бы рыцари-ведьмаки не смогли устоять перед желанием отбиваться от зеленых драконов, у них был бы подходящий повод разорвать соглашение, собрать богатство и отступить из этой плоскости. К сожалению, они не ожидали, что предлог, который они искали, был ценой жизни детеныша. Возможно, это был их единственный просчет. Когда они придут, чтобы отомстить? Спросил Гримм. До рассвета завтрашнего дня, уверенно заявил Мас. Так что если у сэра Гримма есть что-то, что он хочет сделать, вам лучше использовать это время в полной мере. Иначе кто знает, что останется от королевства завтра. Если все пройдет хорошо, я уйду завтра после выполнения 2 заданий и я сниму магические печати со свитков. Тогда будем надеяться на успешное и приятное сотрудничество. Тоже с нетерпением жду совместной работы с сэром Масом. Последнее предложение было искренними мыслями Гримма. За последние несколько дней сотрудничества Гримм действительно прочувствовал всю пользу того, что в качестве союзника у него был прорицатель. Что бы они ни делали, все шло гладко. Даже те немногие риски, на которые приходилось идти, были в пределах их ожиданий. Если он имел масштабные планы развития в будущем, верный пророк на его стороне был обязателен. Та Алиса оказалась очень хорошим кандидатом. Ведьма судьбы, ведьма, носящая имя судьбы. Было ясно, что они шли по тому же пути, что и Мас. Когда Гримм вернется, он определенно потратит время на обучение Алисы. Позади горы Минсу было мертвенно тихо и тоскливо. С тех пор, как построили лагерь рунической кузницы, гора позади превратилась в запретную зону. Ведьмаки запечатали все входы в гору и постоянно патрулировали, чтобы убедиться, что нет нарушителей. Вместе с крутой и опасной географией, ни человек, ни зверь здесь не ходили. Гримму удалось пробраться только под покровом ночи. Два других заклинателя последовали за ним. Одним из них был адепт превращения кобальт, а другим был адепт атрибута растения цветок. Ранее Гримм был свидетелем их способностей в бою. Их духи были немного сильнее, чем у псевдоадептов мира адептов, но их использование заклинания и магии намного уступало. В бою было неясно, смогут ли они победить самых сильных псевдоадептов. Их мастерство соответствовало их личностям. Маленькая плоскость без знания и ресурсов. Как можно было надеяться вырастить здесь могущественных личностей? Опустилась ночь. Грим вел строгий учет времени. Он нарисовал небольшой магический массив в пещере, в которой они прятались, и тихо активировал огненную руну вдалеке. Почти в то же время, когда Грим наложил свое заклинание, Дафна, которая только что вернулась домой, упала на пол от боли. Ее будто переполнял огонь. Бесконечная волна тепла блуждала внутри нее, медленно кипятя каждую частичку ее крови. После консультации со многими врачами, безрезультатно, весть о состоянии дочери, наконец, распространилась до сияющего рыцаря в лагере рунической кузницы. Естественно, узнав о том, что жизнь дочери висит на волоске, он без колебаний вернулся домой. Эта новость быстро дошла до Грима. Штурм начался почти сразу. Ниже под обрывом за горой Минсу, металлические отходы, падающие сверху, свалились в гору высотой в десяток метров. Дымящиеся отходы шипели на мокрой земле, в результате чего все было заполнено резким запахом и густым туманом. В прошлом, падальщики и бродяги пробирались сюда глубокой ночью, чтобы найти ценные вещи среди отходов, а потом продать. Однако, с началом драконьих набегов на город Скандр полмесяца назад, сюда больше никто не приходил. Грим и двое других легко прошли к подножию горы, используя темноту ночи в качестве прикрытия. Грим поднял голову и посмотрел сквозь туман. Он смутно видел пещеру на утесе в 300 метрах выше. Вход был всего 4 или 5 метров в ширину, а край пещеры блестел от света, отражающегося от ее металлического забора. Грим сделал быстрый расчет. Одной огненной телепортации было недостаточно, чтобы доставить его в пещеру. Если где-то в центре не было опоры, ему придется искать другой путь наверх. По плану они договорились, что адепт атрибута растения цветок найдет место под утесом. Она выкопала в земле яму и закопала семя железной лозы. Когда она прочитала заклинание, на утесе выросла лоза толщиной с палец. По мере того, как продолжалось пение цветка, лоза продолжала расти, а ее утолщаться. В считанные секунды она превратилась в лестницу. Дело сделано. Поднимаемся. Искусная цветок прошептала. По ее приказу из виноградной лозы выросли 3 массивных листа. Трое ступили на лист каждый, и их понесло вверх, как на современном лифте. Вскоре трое оказались прямо перед пещерой. 3 адепта легко ощущали движение внутри пещеры, используя свой дух. Там никого не было. Это было ожидаемо. Было бы странно, если бы рыцари ожидали, что враги ворвутся из такого невозможного места. Таким образом, охранники, отвечающие за безопасность этого места, не имели здесь устойчивой точки пребывания. Просто время от времени они проверяли это место. Более того, с хаосом в столице было неясно, придут ли охранники на патрулирование по своему последовательному графику. Лист медленно поднял Грима в сторону пещеры, позволяя все осмотреть. Внутри был небольшой туннель. На земле стояли специальные салазки, покрытые пылью и металлическими отходами. Единственное, что преграждало путь, это несколько металлических заборов толщиной с детскую руку. Ржавчина и паутина покрывали всю конструкцию, но было ясно, что она была установлена, чтобы не допустить нарушителей. Чтобы не раскрыть себя, Грим решил не использовать огненную телепортацию. Вместо этого он крепко сжал верхнюю часть 2 металлических прутьев и молча извлек из своего тела силы огня. Не появилось никакого огня, только ужасающая жара. 2 металлических стержня быстро покраснели и сжались, прежде чем стечь по пещере. Перед ними появилась тропинка. «Идем, закончим это быстро», — сказал Грим, прежде чем войти в пещеру. Лагерь рунической кузницы, без защиты сияющего рыцаря, был в глазах Грима как неохраняемая игровая площадка. Он мог делать все, что захочет. Рыцари-разрушители, размещенные внутри, не были достойны быть включенными в его список врагов. В туннеле была небольшая каменная комната для 3 охранников. Грим небрежно бросил огненный шар в комнату, когда проходил мимо. Прежде чем огненный шар взорвался позади него, Грим уже вышел из зоны сброса отходов и направился к входу в лагерь. Он не спешил к хорошо охраняемой зоне ковки или чертежной комнате. Вместо этого он направился к входу в лагерь. В лагере больше не было сияющих рыцарей, но один из них все еще находился в штабе снаружи. Если бы он прознал об этом маленьком набеге, он бы примчался и, скорее всего, остановил бы Грима и остальных. Таким образом, Грим, который уже планировал выложиться на полную, без колебаний направился к входу. Первое, что он должен был сделать, это отрезать всю связь лагеря с внешним миром. Когда первый огненный шар взорвался, Каждый охранник был предупрежден. Они повыходили из своих убежищ, и вскоре им, наконец, удалось найти источник взрыва. По приказу командира лагеря десятки охранников схватили оружие и направились в каменный тоннель, к месту взрыва. Глава 243. Весь лагерь рунической кузницы находился в чреве горы. Помимо больших залов центральных жилых и кузнечных помещений, почти все остальные помещения были просто длинными каменными коридорами, соединенными друг с другом. Несомненно, было трудно найти врагов, которым удалось бы пробраться в такую сложную паутину туннелей. Два местных адепта, которые последовали за гримом в лагерь, остались на свалке и использовали узкие коридоры, чтобы задержать врагов. Их присутствие привлекло внимание врагов к задней части лагеря. Командир лагеря не предупредит сияющего рыцаря, если центральная область в безопасности, и это дало гриму шанс прокрасться. Туннели в лагере были запутаны, но все же они были соединены. Это позволяло командиру легко перенаправлять охрану. Однако в данный момент природа туннелей обеспечила гриму небольшое преимущество. Объединив карту, предоставленную Масом, с высокоскоростной системой сбора данных с поля боя чипа, все враги в сенсорном диапазоне грима были отмечены в его сознании. Грим петлял по каменным коридорам с помощью чипа, используя запутанные перекрестки и тени, чтобы избежать охрану, и быстро направился к входу в лагерь. Он мог избегать движущихся охранников, но не было шанс спрятаться от дозорных, размещенных на выходе из туннелей. Грим решил пробиться через них. Он вышел из темных туннелей в ярко освещенную область. Прежде чем дозорные смогли забить тревогу, ужасающие потоки пламени уже охватили их тела. Ни один воин не мог выдержать более 2 секунд огненных потоков, выпущенных из рук грима. Такого короткого промежутка времени было недостаточно, чтобы забить тревогу. Таким образом, грим добрался до входа в лагерь. Чтобы предотвратить вражеские атаки, это место было вооружено до зубов. Безопасность была чрезвычайно строгой. 100-метровый каменный туннель был единственным путем в лагерь рунической кузницы. По бокам от выхода из тоннеля располагались гауптвахты и арбалеты. Все материалы и ресурсы, привозимые в лагерь, должны проверяться несколько раз, прежде чем их допустят в лагерь. К сожалению, вся оборона была разработана для борьбы с внешней угрозой. Вероятно, потому, что человек, который проектировал эту герметичную подземную крепость, не ожидал врагов изнутри. Гриму больше не нужно было прятаться, когда он достиг этой точки. Под испуганным взглядом каждого, его силуэт вышел из темноты и превратился в ужасающего пламенного демона. Огненные шары магмы взрывались один за другим. Результатом таких интенсивных атак стало обрушение половины тоннеля. Даже гора Минсу слегка задрожала от воздействия взрывов. Грим посмотрел на массивные скалы, которые полностью запечатали туннель, и сосредоточился на охранниках лагеря. Просвистели арбалеты. Стражи кричали и бросались на грима. Был даже рыцарь-разрушитель и 3 рыцаря-ведьмака. К сожалению, из-за узкого места и скопления охранников было трудно окружить грима. Грим полностью игнорировал воинов, чьи клинки звенели на его магматической броне, и сосредоточил свою огневую мощь на более опасных целях. Даже не используя свиток Вуду, всего 3 огненных шара магмы вместе с 2 взрывными огненными шарами быстро справились с несколькими людьми, которые могли представлять для него угрозу. Жестокое пламя элементия и брызги лавы быстро превратили это место в магматический ад. Воины были сожжены огнем и лавой. К сожалению, никто не мог спасти их. Они не стоили его времени. Ему даже и палец не пришлось поднимать. Каждый в радиусе огненного кольца схватился за горло и тяжело дышал. И с каждым вздохом они вдыхали ужасающе горячий воздух. Этот палящий воздух жег их дыхательные пути. В конце концов, загорелась даже их одежда. Мечи и копья, которые они держали в руках, были раскалены до красна. Пламенному демону даже не нужно было атаковать. Все, что нужно было делать гриму, это стоять среди солдат, пока они гибли. Даже каменный пол под их ногами начал светиться красным и смягчаться. Раскаленная лава бушевала. Только сейчас командир лагеря осознал критичность ситуации, в которой они оказались. К сожалению, военной силы, оставшейся в лагере, было недостаточно, чтобы остановить адепта. Когда 2 местных адепта наконец встретились с гримом в туннеле, ведущем в кузнечный зал, оставшиеся 100 или около того охранников собрались в углу, держась за оборонительное сооружение и свои рунические стрелы. Адепт трансформации Кобальт несколько раз пытался пробраться в зал, но при каждой попытке получал отпор сосредоточенным шквалом рунических стрел. В конце концов, место было узким и, негде увернуться. Кобальт не мог выдержать сфокусированный огонь без защитных заклинаний или магической экипировки. Форма пламенного демона Грима с большим трудом втиснулась в туннель и присоединилась к двум адептам. В конце концов, это был подземный ход. Большинство потолков не были даже 4 метров в высоту, что усложняло маневры. Два адепта переглянулись, когда увидели ужасающую демоническую форму Грима, шагающего к ним в туннеле. Они чувствовали удушающий жар. Сила Грима наполнила сердца двух адептов огромным уважением к злым адептам. Горящие красные глаза Грима прокатились по раненым телам двоих. Он кивнул в знак признания. «Хорошая работа. Остальное предоставьте мне». Адепт Кобальт хотел предупредить Грима о 4 рыцарях-разрушителях и дюжине рыцарей-ведьмаков, которые все еще находились в зале, но силуэт демона уже исчез. В следующую секунду массивный пламенный ореол взорвался посреди толпы, собравшейся в зале. В пылающем сиянии появился демон. Ударная волна пламени. Огненное кольцо. Волны огня были усилены двумя огненными заклинаниями, мгновенно превратив окрестности в бушующее море пламени. Оставшиеся охранники лагеря, которые все еще могли сражаться, были подожжены. Они бегали и кричали от боли. Те, кто пережил двойной удар пламени, подняли энергетические щиты и бросились к Гриму. Их рунические мечи превратились в ледяные клинки. Одним ударом они пробили лавовый щит. Однако в тот момент Грим уже успел призвать огненное божество легким взмахом скипетра огненного лорда. Он делал только одну вещь, когда он появлялся. Самоуничтожение. Самоуничтожение огненного божества уровня псевдоадепта привело к уничтожению всего зала. Каждый дюйм каменного пола под их ногами был разрушен. Охранники лагеря, что оказались в самом центре взрыва, мгновенно испарились. Даже пепла не осталось. Рыцари-ведьмаки и рыцари-разрушители о стороны Грима упали на землю и закашляли кровью. Грим быстро устранил их взрывными огненными шарами. Когда два местных адепта вошли в зал, это место превратилось в ужасающие от кипящей магмы и моря пламени. Враги, ох, от них и следа не осталось. Единственные люди, которые могли соответствовать адептам, были заклинателями того же класса. Обычные люди, у них не было ни единого шанса. Между тем, улучшение способностей Грима было очень заметным. От его первоначальной осторожности против рыцарей-разрушителей до теперь уже безрассудной и легкой бойни, использование Гримом заклинания огня улучшилось на несколько уровней. Он уже начал разрабатывать свою собственную боевую модель и стиль. Возвышение огненных заклинаний становилось все более очевидным. «Пойдем. Пришло время пожинать плоды нашей победы». Тело пламенного демона слегка дрогнуло. Хаотическое пламя медленно рассеивалось, магма начала затвердевать, элегантный и таинственный Грим появился снова. Он кивнул местным адептам и повернулся в коридор. Это был центральный зал всего лагеря рунической кузницы. Отсюда было много проходов, которые вели в разные районы. И место, куда Грим направился, было, естественно, чертежной. Глядя на то, как легко Грим справлялся с ситуацией, два адепта снова переглянулись, их лица были полны разочарования и уныния. Они были заклинателями первого класса, но разве разница в боевой мощи не была слишком большой? В прошлом они могли прочувствовать мастерство злых адептов только через описание прорицателя Маса, но когда ужасающие силы противника были прямо перед их глазами, шок, который прошел через их тела и души, растоптал их прошлую гордость и высокомерие. Они могли бы чувствовать себя немного лучше, если бы противник намеренно использовал свое мастерство, чтобы запугать их. Но именно небрежность Грима расстроила двух адептов. Их существование было полностью проигнорировано. Чем они отличались от лакеев Грима? «Иди, проверь чертежную. Я проверю зону ковки. Может, найдем что-нибудь хорошее». Адепт Кобальт кинулся в другой проход. Адепт Цветок уныло покачала головой, прежде чем отправиться в чертежную. Глава 244. Лагерь рунической кузницы, чертежная. Две бронзовые двери были широко открыты, а перед ними распластались два рыцаря-ведьмака. Оттуда, где был замок, все еще исходило тепло. Красно-белая железная жидкость медленно капала вниз. Это была старая кладовая. В центре стояла каменная платформа с грудой пергамента сверху. Некоторые были широко открыты, другие – нет. Были даже опустошенные чернильные бутылочки и использованные перьевые ручки. Остальную часть комнаты занимали несколько древних деревянных стендов. У них стояли деревянные сундуки, пергаменты и серые мешки. Когда Цветок неуверенно вошла в комнату, Грим уже начал осматривать предметы у стендов. Было ясно, что у Грима был острый глаз на идентификацию предметов. Он мог вычислить стоимость любого объекта за считанные секунды. Обычные или бесполезные предметы были возвращены на стенд, в то время как дорогие и ценные предметы исчезли в мгновение ока. Пространственное хранилище. Адепт Цветок ахнул от зависти. На плоскости рыцарей заклинатель с пространственной близостью появлялся раз во много лет. Он делал себе имя, создавая пространственное оборудование для хранения. К сожалению, даже такой гений умирал мучительной смертью под ножом ведьмаков. Несколько пространственных предметов хранения, разбросанных по плоскости рыцарей, все от него, но они не только были немногочисленны, они часто были в руках избранных могущественных людей. Заклинатель первого класса, как она, только слышал о них, но никогда не видел своими глазами. Грим обернулся и увидел, как она достает большой мешок. Похоже, она собирается использовать самый неэффективный метод и физически вытащить все награбленное ею. Он не мог не покачать головой и вздохнуть. Несмотря на то, что они оба были заклинателями, их ситуации были настолько разными просто из-за миров, в которых они родились. Грим снял стали пояс для хранения и небрежно бросил его Цветку. Там было не так много пространственного места, но этого было более чем достаточно, чтобы унести кучу простых материалов для заклинаний. Грим проигнорировал ее радостные и возбужденные игры с мешком и обратил внимание на кучу свитков и чертежей. Здесь хранились почти все рунические знания, знания об источниках жизни и теории о системе функционирования этой плоскости, собранные на протяжении тысячелетней истории королевства. Казна дворца над ними, вероятно, была домом для материалистических и ценных предметов, таких как антиквариат, сокровища или особые предметы. У Грима было ограниченное пространство, и он никак не мог взять все с собой. Ему нужно было сделать отбор. Он поднял древний свиток и глазами пробежался по его содержимому. В основном это были догадки и предположения об источнике жизни, бесполезные вещи. Следующий. Он взял другой свиток. Базовые рунические чертежи. Бесполезно. Следующий. На этот раз он поднял книгу. В ней были перечислены сотни методов расстановки различных рун. Не очень полезно, но могло служить для сравнения и ссылки на руническое знание мира адептов в основном полезно. Сохранить. Грим схватил чертеж на столе. Это была визуализация меридианных линий в человеческом теле, почти как те, что он видел на Земле. Интеллектуалы этой плоскости, вероятно, преуспели в слиянии рунических энергий с жизненной энергией в человеческом теле после углубленного изучения анатомии человека. Это было полезно. Сохранить. Так, Грим листал один документ за другим, отбрасывая те, которые содержали необработанную или известную информацию. Он откладывал только документы, которые были редкими или имели огромное значение для исследований. Помимо необходимых чертежей и информации, Грим также нашел исключительно ценные руды и специальные магические камни. Камень нефритовой луны, талосит, камень рассвета, звезда и луны, ночной глаз, живой рубин, неземной сапфир, аметист песнитени, малиновый шпинель. Все эти магические камни были исключительно ценны, даже в мире адептов, и использовались в качестве дополнительных материалов при ковке рунической экипировки. Отсутствие систематической структуры заклинателей в этой плоскости также привело к серьезному недостатку их алхимических знаний. Без использования глубокой алхимии обычным человеческим мастерам было трудно вытянуть действительную силу таких магических камней. Они могли лишь разбивать камни и использовать естественное родство с элементием или природные черты, чтобы усилить свое руническое оборудование специальными эффектами. Это был самый расточительный способ использования камней. Конечно, было то, что волновало Грима еще больше. Он нашел три пространственных камня размером с его кулак в неприметном сером мешке. Ясно, что люди этой плоскости также осознавали странность этих камней, однако они не могли понять их фактическое назначение. За камни такого размера можно купить небольшое герцогство площадью 8 квадратных километров на территории ассоциации Жентарим. Грим несколько раз вдохнул, прежде чем успокоиться. Честно говоря, когда удалось проникнуть в скрытую комнату, принадлежащую правителям плоскости, все, что здесь найдешь, будет сокровищем целых городов. Таким образом, следующие 30 минут были самым волнующим приключением Грима с тех пор, как он прибыл на эту плоскость. Золотое яблоко. Главный ингредиент церемонии воскрешения. Потребляемо. Сфера обмана. Инструмент, который позволял идеально скрывать свою личность и фракцию. Никакие известные заклинания не могли увидеть его эффект. черный резонирующий кристалл. Он позволял установить голосовую связь на больших расстояниях, его эффект нельзя было отменить магической защитой или барьерами плоскости. Эмблема огня – странный магический объект, который возник в плоскости огненного элементия. Владелец этой эмблемы сможет войти в плоскость огненного элементия под видом обычного огненного элемента. Ягненок Шандеры. Древнее заклинание, которое могло превратить цель в блеющего ягненка. Если только цель не была устойчива к эффектам трансфигурации, продолжительность 5 секунд, игнорирует броню и магическое сопротивление. Грим был бы очень рад получить полную копию рунических знаний. Тем не менее, с тем, что он забрал сейчас, он понял, что недооценил потенциальную прибыль от войны плоскости. С точки зрения размера и ресурсов, мир адептов был в сотни раз больше, чем маленький мир рыцарской плоскости. Тем не менее, независимо от того, насколько велик и богат мир адептов, число могущественных людей, которые боролись за эти ресурсы, было ужасно велико. Рыцарской плоскости не хватало природных ресурсов, но если все это использовалось только одним кланом адепта, прибыль была огромной. Накопление ресурсов и знаний, которые Гриму удалось собрать из этой сырой и крошечной чертежной, заняло бы у него более 1000 лет в мире адептов. В частности, ресурсы высшего класса, такие как пространственные камни и золотое яблоко, не те предметы, до которых он мог бы добраться на его нынешнем уровне. Если бы он отправился на эту миссию ни один и не сумел бы проникнуть в одну из сокровищниц королевства, то, имея статус адепта первого класса, он никогда бы не смог заполучить эти сокровища. Для сравнения, обычно редкие материалы, такие как мифрил, подземное кованое золото, магические агаты, тайные кристаллы и руды кория, не волновали Грима даже немного. Пока он и другие осматривали свои вновь обретенные сокровища, вдали раздался оглушительный взрыв. В следующий момент весь лагерь задрожал. Враг прорывался через обрушившийся тоннель. Грим сразу понял источник переполоха. Пришло время отступать. Чем лучше его урожай, тем осторожнее становился Грим. Кроме того, главная достопримечательность – чертежи рунического оборудования, редкие рунические иллюстрации, объяснение рунических энергий и руководство по использованию рунических энергий – все это было в его распоряжении. Остальные предметы уже не были столь важны. Грим предупредил цветок и быстро вышел из чертежной. Когда он добрался до центрального зала, громкий гул вдалеке приблизился. Именно тогда появился парень по имени Кобальт, который уже превратился в мускулистого и массивного 3-метрового варвара. Все предметы, которые он таскал за плечами, держал в руках и нес на талии, были сверкающей рунической экипировкой. Грим даже увидел среди них 3 комплекта сияющих рыцарских доспехов 2-го класса. Грим был рад увидеть это оборудование. Он небрежно бросил пакет для хранения Кобальту. Следуя принципу справедливой торговли и исключительно хорошим ораторским навыкам адепта, Гриму легко удалось обменяться с Кобальтом на набор доспехов сияющих рыцарей 2-го класса и руническое оружие. Адепт Кобальт был рад принять такую неожиданно хорошую сделку. Вскоре трое собрались вместе и быстро поспешили к задней части лагеря со всеми трофеями. Как только они достигли пещеры за горой, в лагерь прорвались 3 сияющих рыцаря. Влияние их свирепой силы раскрошило камни. Высокий и сияющий силуэт вышел из пыли и мусора, оценивая все перед его глазами. В узком проходе позади него по-прежнему падали камни. Одна за другой гибкие формы двигались через проход и разбегались по всем уголкам лагеря. «Найдите этих проклятых захватчиков! Я разрежу их на 1000 кусочков!» Прозвенел крик сияющего рыцаря. Грим услышал в подземном туннеле гул. Он схватил за плечи 2 своих товарищей, и 3 исчезли в огненном столпе. Глава 245. Ночь. Рыцарское королевство было в суматохе. С фронта пришли боевые отчеты. Более половины из 6000 рыцарей-ведьмаков погибли в гренландском лесу, в то время как оставшиеся в живых были рассеяны и вряд ли скоро перегруппируются. Причиной задержки информации был проклятый граф Ван Ле, который восстал. Он публично сдался этим злым адептам. Из лидеров осталось только 5 сияющих рыцарей. Они привели 100 своих подчиненных обратно в город Гердуран, так и пришли новости о битве. Внезапное предательство драконов. Отделение священного рыцаря 4-го класса сэра Уиллиса. 1 из 3 рыцарей-драконов умер в бою, в то время как 2 других были пойманы на базе адептов. Ужасающая башня адептов осталась стоять в глубине гренландского леса. Плохие новости приходили одна за другой. Наконец, пожилой король не выдержал и начал кашлять кровью. Как только он получил известие о предательстве драконов и тяжелом положении своего царства, дошла весть о нападении на лагерь рунической кузницы, самое важное место для рыцарей. Многие сияющие рыцари, которые остались охранять дворец, вывели своих возмущенных подчиненных на охоту, безрассудно разыскивая подозрительных людей в городе Скандр. Так, город Скандр мгновенно заполонил штормовой вихрь, разрывающий все на своем пути. Ночь беспорядков. Когда рассвело, в городе, наконец, немного стихло. Однако в этот момент тюрьмы столицы уже были до краев заполнены плачущими и умоляющими заключенными. Прежде чем потрясенное население смогло успокоиться, вдали прогрохотал рев. Снова массовый налет драконов. Пережив 17 дней драконьих набегов, все в столице уже давно привыкли к этому звуку. Но сегодня все было по-другому. Драконы не только появились намного раньше обычного, они все кружили над дворцом. Похоже, они пришли не с добрыми намерениями. 23 зеленых дракона-подростка, 5 зеленых драконов третьего класса, 7 зеленых драконов второго класса и 11 зеленых драконов первого класса. Они кружили в небе, лидирующий дракон испустил злобный рев. Выветренные каменные поверхности близлежащих гор начали разрушаться, скатываясь к подножию горы в оползень. Выпустив гнев и неудовлетворенность в своем сердце, зеленый дракон парил над дворцом. «Эдвард VII, тащи свою грязную задницу сюда. Сдай убийцу драконов, или мы разрушим дворец. Убирайся отсюда. Сдай убийцу». Драконы ревели. Оглушительный звук сотрясал дворец. Дворцовые стражи скрывались в сторожевых башнях. Они держали в руках луки и арбалеты и готовились к бою, но никто не осмеливался атаковать. Долгое время великолепные драконы были покровителями их сердец. Они были их самыми могущественными спутниками, с которыми они жили в гармонии. Каждый испытывал смешанные чувства, где они стали врагами. Их столица была полностью разорена, их города атакованы, а люди разгневаны. Тем не менее, после долгого нахождения под защитой драконов, они все еще надеялись, глубоко в сердцах, что драконы придут в себя и восстановят дружбу с королевством. Именно такой менталитет вызывал у жителей столицы смешанные чувства по отношению к драконам. Были и те, кто их ненавидел, и те, кто желал дружбы, в то время как еще больше пребывали в состоянии неопределенности. Путаница и неуверенность по отношению к драконам, к человечеству и будущему. 8 сияющих рыцарей встревоженно собрались перед кроватью короля в роскошном большом зале. Они беспомощно наблюдали, как группа врачей изо всех сил пыталась спасти короля, чье лицо было болезненно красным. Однако он явно был на грани смерти. В сознание он не придет. Что нам делать? Драконы стучатся в ворота. Как мы будем вести переговоры с драконами без короля? Они пришли не с добрыми намерениями. Кровавая битва неминуема. Но король, лучезарные рыцари хмурились. Никто из них понятия не имел, что делать в сложившейся ситуации. В конце концов, ветеран сияющих рыцарей среди них снял шлем, обнажив белые волосы и обветренное лицо. Это трудные времена для королевства. Как рыцари семьи Эдуардов мы не можем бросить трон. Несколько сияющих рыцарей выпрямились и ответили. Мы будем защищать королевство ценой своей жизни. Я отдам приказы. Август Андини, оставайтесь здесь. Убедитесь, что король в безопасности. Понял. Понял. Сара, Клэр, немедленно найдите принцев и эвакуируйте дворец. Если начнется война, не беспокойтесь о том, что произойдет здесь. Ведите их на восток, чем дальше, тем лучше. Обе были женщинами-рыцарями. Они были опечалены, услышав это, но они заставили слезы отступить и кивнули. Остальные за мной. Посмотрим, чего хотят драконы. 4 сияющих рыцаря взяли оружие и доблестно вышли из дворца. Тем не менее, пока все были отвлечены напряженным противостоянием перед дворцом, полностью вооруженный сияющий рыцарь спешил назад с двумя рыцарями-заклинателями позади. Сейчас могущественные сияющие рыцари были основой всего королевства. Какой невежественный страж осмелился бы останавливать и обыскивать сияющего рыцаря? Таким образом, Грим успешно пробрался к залу с кобальтом и цветком, а перед дворцом пожилой сияющий рыцарь привлекал внимание дракона. Дракон во главе сложил крылья, когда увидел 4 сияющих рыцарей. Он приземлился на большую платформу. «Человек, позови своего короля. Сегодня он должен сдать драгоценный камень соглашения, а также убийцу драконов. Иначе мы сравняем это место с землей, уважаемый посланник драконов. что вас так разозлило. Рыцарское королевство всегда было верным спутником великих драконов последнюю тысячу лет, но сейчас именно вы нападаете на столицу и на наши города, и сегодня вы пришли сюда, чтобы потребовать от нас какой-то драгоценный камень и убийцу. Так товарищи и союзники поступают друг с другом, ничтожный человек, не пытайся рисоваться передо мной. Великий Вратион не будет сидеть здесь и слушать твои бесполезные слова. Пусть твой король выйдет, или я прорвусь внутрь. Дракон был жесток и агрессивен. Было ясно, что он не собирался решать все мирно. Грим, который подглядывал издалека, испустил вздох облегчения. К счастью для него, главный дракон третьего класса имел чрезмерно властную личность. В противном случае, если обе стороны придут к мирным переговорам, ему придется пойти на риск и спровоцировать конфликт. Ему нужно было лишь подбежать к группе невежественных ведьмаков и приказать им атаковать драконов, чтобы начать кровавую баню. К счастью, драконы оказались куда более безрассудными, чем он думал. Будет странно, если рыцари отреагируют на все это спокойно. Как и ожидалось, как только пожилой сияющий рыцарь вытащил свой блестящий рунический меч, чтобы остановить дракона, разразился хаос. Никто не знал, что именно начало все это, руническая стрела, пущенная паникующим рыцарем-ведьмаком, или дыхание молодого дракона. Под испуганными взглядами бесчисленных дворцовых стражников, ядовитое дыхание драконов обрушилось как шторм. Все воины под ними погибали мучительной смертью. Воины, которые были охвачены ядовитым ветром, упали на землю, их лица были мертвенно-черными. Те, кто был облит кислотным ядом, растворялся, как плавящаяся свеча, превращаясь в вязкую зеленую жидкость, оставляя груду обугленных и иссохших костей. Луки и арбалеты на земле безостановочно стреляли. Волны огненных и ледяных стрел прорезали небо, препятствуя драконам. Некоторые стрелы все же попадали в промежутки в чешуе молодых драконов. На мгновение раздавалось хрюканье и крики драконов. Несколько подростков-драконов нырнули вниз и использовали свои массивные тела, чтобы защитить молодых драконов. Драконы быстро поднялись в небо и постепенно покинули диапазон арбалетов. Но это не означало, что они отступали. Фактически, это было предвестником свирепого нападения. Рев дракона грохотал. С двумя подростками-драконами впереди и тремя юными драконами позади, пять массивных зеленых драконов забили широкими крыльями и нырнули вниз во дворец. Пять зеленых драконов широко раскрыли рты, где уже собирались шары ужасающей кислоты. В следующий момент, пять плотных кислотных вдохов проложили несколько смертельных путей через толпу внизу. Атаки арбалетов с земли отскакивали от чешуи. Даже случайных стрел, которые находили брешь в чешуе, было недостаточно, чтобы прервать дикое дыхание. Первая группа драконов только что закончила выпускать яд. Как только они поднялись в небо, вторая группа драконов уже начала свое погружение. Позади них готовилась третья группа драконов, ища лучший угол для пикирования. Глава 246. Драконы были высшими хищниками на вершине пищевой цепи среди всех существ материальных плоскостей. Если какой-либо ведьмак сомневался в этой истине в прошлом, сегодня кровавая реальность исправит это. Было легко представить глубину отчаяния в сердца людей. Их шквал стрел ничего не сделал драконам, которые пикировали с небес, оставляя путь смерти за их ужасающим дыханием дракона. В городе Скандер не было городских стен, учитывая тысячелетний мир и процветание с историей союза с долиной драконов. Кроме того, в городе не было оборонительных сооружений, которые могли бы угрожать драконам. Такое оружие, как катапульты и баллисты, полностью отсутствовало в арсенале армии. Таким образом, хорошо оборудованная дворцовая стража могла лишь убегать от дыхания дракона, прежде чем мучительно погибнуть посреди зеленого дыма. Единственные вещи, которые могли навредить драконами, это жестокие методы меча рыцарей высшего класса. К сожалению, после того, как чароразрушителям удалось навредить первой волне драконов, когда они были в самой низкой точке погружения, следующие атаки драконов были скорректированы так, чтобы поставить рыцарей в центр урона. Магического сопротивления рыцарей-чароразрушителей было недостаточно, чтобы выдержать бомбардировку драконов. Большие облака ядовитого дыхания ветра, наряду с быстрыми и точными кислотными выстрелами, быстро устранили высококлассных рыцарей. Четыре сияющих рыцаря, с другой стороны, бились с зеленым драконом третьего класса. Их внимание было сосредоточено на платформе перед дворцом. Никто из них не жалел сил, чтобы помочь своим умирающим товарищам и подчиненным. Только двое из четырех сияющих рыцарей пошли по пути жестоких рыцарей. Их улучшения руническими энергиями значительно повышали их силу, давая им возможность угрожать дракону третьего класса в ближнем бою. Два других сияющих рыцаря сосредоточились на скорости и технике. Несмотря на то, что это добавляло им ловкости, это также ограничивало их способность прорваться сквозь чешую дракона. Четыре сияющих рыцаря кружили вокруг массивного тела Вратиона, избегая его ужасающих челюстей, свирепых атак крыльев и чудовищного хвоста. Только когда одному из них удалось привлечь внимание дракона, остальные бросились вперед и пустили в ход свою самую сильную технику меча. Независимо от того, была ли атака эффективной, атакующие немедленно отступали от радиуса атаки дракона. Драконы использовали два типа дыхания. Один был с эффектом по области, урон за время, ядовитый туман из пасти. Это была также их любимая атака, когда они ныряли на врагов. С близкого расстояния зеленые драконы могли стрелять кислотными выдохами. Кислотное дыхание охватывало небольшую площадь, но запускалось оно очень быстро. Даже с их защитой и магическим сопротивлением, сияющие рыцари не осмеливались вставать против этой кислоты. В радиусе 30 метров это дыхание, обладающее и коррозией, и токсичностью, могло легко растворить их плоть и превратить их в груду костей. Вратион приземлился и вступил в жестокий бой с четырьмя могущественными сияющими рыцарями. Менее чем за 15 минут на его гигантском теле появились раны длиной в 8 дюймов. Его правая подмышка была сильно ранена мечом. Темно-зеленая чешуя разлеталась в разные стороны, оставляя после себя только большую кровавую рану. Такие травмы выглядели страшно, но это умеренные повреждения для тела дракона. С другой стороны, двое из четырех сияющих рыцарей уже отступили с поля битвы. Один из них был ранен в грудь хвостом. Несмотря на то, что он заблокировал удар своим длинным мечом, огромное воздействие сломало ему грудную клетку. Он кашлял кровью. Правая рука другого рыцаря была растворена кислотой, и он больше не мог держать свой длинный меч. Даже два оставшихся рыцаря были измучены и изранены. Они едва держались за остатки своей силы. Они не могли изменить окончание этого боя. Благодаря своей огромной физической силе и чудовищному сопротивлению магии, драконы всегда доминировали. Это было источником их доминирования, и это позволяло им бросать вызов могущественным выше их классами. Таким образом, зеленый дракон третьего класса уже имел силы, которые могут соперничать с обычным зеленым драконом четвертого класса. Четыре сияющих рыцаря были только второго класса. Они смогли нанести такой урон дракону только из-за их безрассудного и отчаянного способа борьбы. Некоторое время дворец и вся вершина горы Минсу были наполнены трагическими криками человеческих стражников и разрушительными штормами, вызванными быстрыми пикированиями драконов. Земля была выжжена дыханием дракона. Вид разбросанных костей и луж зеленой жидкости потрясал любого, кто смотрел. Более того, расплавленные тела дворцовых стражников были повсюду. На стенах дворца, на крышах, на башнях, на улицах. Грим и два адепта, которые наблюдали за трагедией из безопасного места в зале, имели разные чувства и эмоции по этому поводу. Как местные адепты этой плоскости, Кобальт и Цветок были довольны тем, что дворцовые стражи заплатили за все. Тем не менее, они чувствовали неописуемую печаль. Грим, с другой стороны, был человеком из другого мира. У него не было абсолютно никакого сочувствия к этим людям. Это был очень распространенный менталитет среди всех миров. Адепты твердо верили, что только люди из мира адептов могут рассматриваться как одна раса, что и они. Это было потому, что эти люди делились своими родословными. Для адептов люди других миров были не более чем группами человекоподобных существ. Это было очень похоже на отношение игроков в онлайн-играх на Земле. Адепты были кучей вторгающихся персонажей игроков, в то время как туземцы были лишь компьютерными персонажами, которые выглядели как люди. Таким образом, адепты никогда не чувствовали вины за убийство таких туземцев. Грим думал, что ему будет трудно пересечь эту черту. Тем не менее, наблюдая, как люди из другого мира массово умирают от лап драконов, он обнаружил, что был чрезвычайно спокоен, как будто он смотрел пьесу на сцене. Он вздохнул. Последние несколько лет трудностей в мире адептов, несомненно, повлияли на него. Теперь, когда время пришло, Грим не мешкал. Он поднялся в воздух и провел перед глазами руническую линию. Когда странная, окутанная пламенем руна была завершена, Грим слегка подул, и она мгновенно исчезла. Грим достал шар странной формы и проглотил его. Ладно, руническая печать на книгах, которые я вам дал, была удалена. Гримм повернулся и спокойно сказал: «Передавайте привет прорицателю Масу». Он не стал ждать ответа от двух адептов и шагнул в сторону зала. «Как? А ответ от сэра прорицателя?» Адепт Кобальт спросил, не позволяя этому адепту обманывать нас. Цветок прижала правую руку ко лбу. Она закрыла глаза и почувствовала заклинание, прежде чем, наконец, открыла глаза и кивнула. Магическая печать действительно была удалена. «Сэр прорицатель хочет, чтобы мы вернулись. Пошли отсюда». Адепт Кобальт молча кивнул. Он посмотрел на силуэт того ужасающего адепта, прежде чем они ушли. Они были здесь не для того, чтобы помочь Гриму. Они были здесь только как личные телохранители, чтобы убедиться, что ничего не произойдет, прежде чем он снимет руническую печать на книгах. Соглашение между обеими сторонами было завершено, когда драконы атаковали. Прорицатель Мас использовал свою мудрость, чтобы помочь Гриму отвлечь сияющих рыцарей. Если Гриму не удастся убить Эдварда 7, это будет лишь его собственная вина. Все та же просторная спальня. Плотно закрытые двери открылись спотыкающейся фигурой. На них были ослепительные рыцарские доспехи, принадлежавшие сияющим рыцарям. Ужасные следы, указывающие на то, что они подверглись коррозии кислотой зеленых драконов, были повсюду. Забрало было сильно повреждено. Кровь покрывала остальную часть его обнаженной кожи, из-за чего его трудно было узнать. Два сияющих рыцаря, охранявших зал, были шокированы. Они уже обнажили свои рунические мечи, готовясь к конфронтации. Тем не менее, оба вздохнули с облегчением, когда увидели костюм человека. Когда они двинулись вперед, чтобы помочь своему спутнику подняться, раненый рыцарь начал кричать хриплым голосом: «Быстро! Помогите им!» Прежде чем рыцарь успел договорить, он упал на землю. Его голова безжизненно упиралась в пол. Было ясно, что он без сознания. Ситуация крайне срочная, иначе они бы не послали просить о помощи. «Я пойду, проверю. Оставайся здесь и охраняй короля». Более опытный сияющий рыцарь быстро принял решение. Отдав приказ, он бросился в зал, где борьба была наиболее интенсивной. Несколько рыцарей-чароразрушителей последовали за ним. Несмотря на то, что сияющий рыцарь, который остался, был чрезвычайно встревожен, ему оставалось лишь подавить свои тревоги и делать свою работу. Затем его внимание было обращено на упавшего товарища. Их духи не были такими острыми или мощными, как у заклинателей, но они намного превосходили обычных людей. Он мог распознать ауру любого из своих спутников после небольшого контакта. Тем не менее, сегодня его чувства были другими. Даже при том, что он очень ясно ощущал знакомую ауру раненого компаньона, он не мог вспомнить имя или лицо человека. Драконы наложили на него какое-то странное заклинание. В смятении он поднял тело товарища и повернул его лицом вверх. Как только он собирался снять поврежденный шлем, резкая боль пронзила его живот. Казалось, это был горящий жезл. Он удивленно опустил глаза, но нашел руку своего спутника в животе. Рука была мускулистая и светилась красным, как огонь. Кроме того, компаньон просовывал руку еще дальше. В следующий момент в комнате разгорелось пламя. Грозный пламенный демон ожил прямо в его объятиях. Глава 247. Враги. Только когда перед ним явили форму пламенного демона, сияющий рыцарь смог определить личность своего спутника. Быстро расширяющаяся рука пламенного демона пронзила доспехи и плоть рыцаря, сжигая его живот изнутри. Боль, вместе с его гневом и ненавистью к врагу, вогнали сияющего рыцаря в режим берсерка. Любой другой человек взорвался бы и умер, если бы в него влили такую яростную энергию огня. Тем не менее, сияющие рыцари были хорошо приспособлены к энергии льда и огня, так как обрабатывали их долгое время. Пламя в его теле могло ранить его, но не убить. Он начал свою контратаку, используя увеличенную силу и телосложение из состояния берсерка. У сияющего рыцаря не было времени обнажать меч. В тот момент, когда он взбесился, он бросился на Грима. Он поднял железный кулак и нанес тяжелый удар по груди пламенного демона, мгновенно разрушив лавовый щит. Неудержимый кулак продолжил свой путь, отправляя массивного демона в обратный полет. Твердая как сталь грудь пламенного демона разбилась. Раздался звук ломающихся костей. В животе рыцаря, где была рука демона, раскрылась зияющая кровавая рана. Фиолетово-черная кровь и поврежденные органы хлынули из его тела от давления энергии огня. Однако даже кровь и плоть не долетали до пола. Они испарялись от сильной жары на лету. Сияющий рыцарь закряхтел. Будучи в агонии, Он споткнулся и упал на одно колено. Грим рухнул в 10 метрах отсюда. Когда ему, наконец, удалось встать, ему в горло хлынула вязкая огненная кровь, он выкашлял ее на каменный пол. На полу фиолетовая кровь демона горела странным огнем. Двое подняли головы и устремили на противника ненавистные взгляды. «Ждать нельзя. Мне лучше убить соперника, пока он тяжело ранен». Решительная мысль расцвела в умах обоих почти одновременно. Сияющий рыцарь вытянул правую руку, и в ней появилось странное красное пламя. Он стиснул зубы и прижал энергетическое пламя к ране на животе. Среди шипения горящей плоти, сияющий рыцарь испытывал сильнейшую боль, которую никогда раньше не чувствовал. Тем не менее, он преуспел в использовании жгучего энергетического пламени и уничтожил оставшееся пламя элементия в его теле, а также сумел запечатать свою рану. Это было сырое лечение. Даже сейчас, любое простое действие причинит боль. Чем больше он проявлял свою силу, тем больше ран появлялось под обугленной плотью. Фиолетово-черная кровь медленно стекала вниз. Даже так, запечатывание его ран позволяло ему восстановить часть боевой силы. Если он будет быстрым, а бой будет недолгим, у него будет возможность нормально залечить свои раны. Грим, с другой стороны, уже проглотил 4 или 5 бутыльков с зельями различных цветов. Его кости и плоть трещали, осколки костей сыпались с его магматического тела. Под воздействием таинственных энергий его раненая грудь начала набухать. Тем не менее, энергетический шторм, оставленный в его теле атакой рыцаря, все еще разрушал его внутренности. Ему стало трудно собирать достаточно магии, чтобы бросать заклинания. К Гриму уже неслись рыцари-чароразрушители. Они поняли всю ситуацию. И сияющий рыцарь, и враг получили раны. Если они выиграют немного времени для восстановления сияющего рыцаря, их шансы на победу значительно возрастут. Но эта группа чароразрушителей не участвовала в битве в Гренландском лесу. Они не знали, насколько они ошибались. Расстояние никогда не было недостатком сильного адепта. Скорее, это было его преимуществом. Свиток Вуду, всегда рядом с Гримом, уже появился в его руке. Он пытался перевести дыхание и листал его страницы. Через некоторое время свиток Вуду остановился на определенной странице. Ослепляющий магический ореол вырвался наружу. Пламенный ореол отталкивания. Это было уникальное заклинание, которое содержало как урон от огня, так и способность физически отбивать врагов. Грим распространил последовательные ударные волны пламени. Одно заклинание и всех рыцарей сдуло отсюда, за исключением самых могущественных, которые сосредоточились на оттачивании своей силы и телосложения. Оставшиеся рыцари больше не могли приблизиться к Гриму или прервать его заклинание. Звук перелистывания страниц продолжался. Было использовано еще одно мощное заклинание – взрыв огненного ядра. Это было одно из самых мощных и могучих заклинаний среди тех, что освоил Грим. Под взглядом Грима вокруг сияющего рыцаря собралась разрушительная энергия пламени. Сияющий рыцарь только что закончил свое простенькое лечение, но все еще был исключительно чувствителен к потоку элементия. В тот момент, когда дикая энергия элементия начала надвигаться, он испустил боевой клич и успешно вырвался из зоны действия взрыва огненного ядра. В то же время, когда он покинул пол, засветился его рунический длинный меч. Ужасающий энергетический клинок быстро прорезал 10 метров пространства к телу Грима. Огромный размер пламенного демона гарантировал, что он никогда не будет столь же проворным, как человеческий рыцарь. Единственное, что мог сделать Грим, это отшатнуться. Энергия быстро собралась вокруг его огненно-красных глаз, он выстрелил солнечным лучом на врага. Раздалось 2 разных звука, с 2 отчетливыми, но приглушенными криками боли. К счастью, Грим сознательно предотвратил попадание в жизненно важные органы. Концентрированная и смертельная атака оставила порез от правой стороны груди до плеча. Из раны выплеснулась кипящая лава. Когда лава упала на гладкий мраморный пол, она нагрела его до невероятной степени, размягчая и разжижая мрамор. С другой стороны, солнечный луч, выпущенный из глаз Грима, был заблокирован мечом сияющего рыцаря. Энергии элементия столкнулись с руническими энергиями, испуская горящий и ослепляющий свет. Рыцарь сделал захват. В его руке сформировалось ослепляющее энергетическое копье. Он бросил его изо всех сил, проделав дыру в животе пламенного демона. В то же время страницы свитка Вуду в руках Грима быстро перевернулись. Там, где был рыцарь, сформировался багровый огненный шторм. Одноцелевые заклинания были особо мощными в ближнем бою. Тем не менее, классы, ведущие ближний бой, могут легко уклоняться или противостоять таким атакам, используя различные методы и навыки. Таким образом, для того, чтобы противник постоянно получал повреждения, Гриму ничего не оставалось, как использовать огненное заклинание большого радиуса. В конце концов, Грим был адептом элементе огня. В его руках любое заклинание огня становилось намного мощнее. Таким образом, снова и снова два врага сталкивались на расстоянии менее 10 метров, и снова все кончалось болезненным тупиком. Тем не менее, в это время охранники в зале уже пробрались сюда и бомбардировали Грима дождем рунических стрел. Рыцари-разрушители были смешались с толпой, размахивая мечами и пытаясь атаковать Грима, но ни один из них не угрожал жизни Грима. Пока у него есть 5 секунд времени, чтобы перевести дыхание, он мог использовать 4 мощных оставшихся заклинания в свитке Вуду, чтобы уничтожить их. К сожалению, негде было найти эти 5 секунд на таком переполненном поле битвы. Если бы он выдержал атаки врагов и использовал мгновенные заклинания, чтобы уничтожить этих назойливых мух, Сияющий рыцарь, возможно, уже оправился бы от предыдущего раунда атак. Затем Сияющий рыцарь легко сможет нанести смертельный удар. Были еще более страшные вести. Мощные духовные чувства Грима уже обнаружили другую жизненную силу, стремительно несущуюся к залу. Сияющий рыцарь. Сияющий рыцарь, который ранее ушел, понял, что что-то не так, и мчался обратно в зал. Времени больше не было. Грим мгновенно активировал свиток Вуду. Заклинание, которое он выбрал на этот раз, было все тем же пламенным ореолом отталкивания. Когда рой стражников превратился в пепел, а рыцари-разрушители были заняты борьбой с огнем, Грим быстро достал серую и неприметную деревянную палку. Он решительно указал ею на сияющего рыцаря. Левайрдонаран. Чары трансфигурации овцы. На деревянной палке мелькнул зеленый свет. Сияющий рыцарь, на которого указывала палка, быстро разлетелся в белый туман, а на том месте стоял милый и миниатюрный ягненок. В то же время прозвучало уведомление чипа. Чары наложены. Эффект снижается на 40% за счет мощного психического сопротивления. Продолжительность. 3 секунды, всего лишь 3 секунды. Этого было недостаточно, чтобы убить кого-то выше его класса. Именно тогда мощное воздействие свирепых энергий разрушило двери зала. Ворвался еще один сияющий рыцарь. Грим тихо вздохнул. Он знал, что у него больше нет шанса убить тяжело раненого рыцаря. Он мог лишь сделать один шаг назад и исчезнуть с помощью огненной телепортации. Как только его силуэт исчез, туда, где он был, рубанул ужасающий энергетический клинок. Внезапно появился пылающий огненный ореол, и Грим оказался прямо перед кроватью Эдварда VII. Врачи рядом с королем загорелись. Свет горящего пламени наполнил комнату. Свет, наконец, потускнел, от бедных врачей остались только обугленные кости. Однако когда тепловая волна захлестнула умирающего короля, она была заблокирована невидимым энергетическим барьером. Он не смог причинить вред королю. Энергетический барьер был активирован не с помощью магии или рунического массива. Скорее, это был энергетический барьер, который исходил из таинственного рубинового ожерелья, парящего перед шеей короля. Было ясно, что это редкий предмет. В момент опасности он смог самостоятельно активировать энергетическую защиту. Энергетическое поле. Грим был так шокирован, что чуть не закричал. Энергетические поля были механизмом самообороны, уникальным для высших форм жизни. Даже без силы заклинаний, эти формы жизни могли сформировать защитную энергетическую мембрану, с силами, функционирующими как ядро. Эти энергетические поля могли блокировать большинство внешних атак. Некоторые высокоуровневые магически усиленные объекты имели схожие черты. Этот рубин не может быть формой жизни, что означало, что это был магический объект высшего уровня. Грим больше не колебался. Он не стал сдерживаться и раскрыл свиток Вуду. Два мгновенных заклинания выстрелили вперед, немедленно разорвав энергетическое поле на куски. Затем оба заклинания отрубили голову Эдварду VII. Прежде чем два сияющих рыцаря смогли приблизиться, Грим схватил голову и рубиновое ожерелье, и оставил зал в огне своей телепортации. Пришло время бежать. Примечание. Редактор Рю. Я ставлю этой главе А за то, что показала мне желаемый полиморф овцы, но Грим получает Д за то, что не поджег овцу. Это была овца. Шерсть – это горючее вещество. Не поджечь сияющую овцу – это преступление. Глава 248. 13 дней спустя, на базе адептов. В последний раз, когда он видел базу, это была ужасная сцена, покрытая кровью и плотью. Бушующий лесной пожар уничтожил почти 35 километров леса в южной части Гренландского леса. Пепел и пыль, оставленные позади, поднялись к небесам и закрыли солнце. Даже в городе Синего холма 3 дня подряд шел черный снег. По всей этой дымящейся выжженной земле валялись трупы. Смыв слои густого пепла, можно было найти странные вещества, образовавшиеся из смеси расплавленных костей и металлической брони. Еще оставалось более 1000 рыцарей-ведьмаков, когда сияющие рыцари объявили отступление. Однако, потеряв своих верных ездовых животных, надежду на победу, свою выносливость и волю, они не могли сбежать от опустошающих лесных пожаров. Лишь небольшому количеству ведьмаков удалось спастись в этой войне плоскости. Это было главной причиной того, что рыцарское королевство не получало никакой информации в течение длительного периода времени. Конечно, восстание графа Ван Ли тоже сыграло значительную роль в отсутствии информации. Поскольку он был первой местной силой, сдавшейся клану Саруба, граф Ван Ли получил большие награды от адептов за свою преданность. По словам дворян, которые клялись в верности адептам вместе с графом Ван Ли, великие адепты, избранные небесами, были группой мудрецов, которые обладали обширными знаниями и истинами мира. Дружелюбный и любезный адепт даже лично возвысил родословную графа Ван Ли, позволив ему превратиться из обычного человека в долгоживущий вид дворянина. С тех пор он был освобожден от оков болезни, старения и смерти. Больше не было необходимости беспокоиться об угрозе смерти. Более того, после того, как граф Ван Ли был очищен, он даже приобрел способность летать. Испуганные дворяне сразу же изменили свою позицию и начали восхвалять величие и добродетель адептов. Дворяне однажды поклялись в верности королевству рыцарей, но теперь они утверждали и обвиняли королевство в том, что оно является марионеточным правительством, которое эксплуатирует простых людей и виляет хвостами перед драконами. Эти слухи соответствовали драконьим набегам, которые опустошали человеческие города. На мгновение принятие адептов и изгнание драконов стало самым популярным мнением среди низших рабочих классов на рыцарском континенте. Когда Грим пробрался обратно в гренландский лес, то, что он увидел, удивило его. Изначально он думал, что адепты покорят плоскость только силой, и что адепт Саруба не станет вести дел с этими бездарными гражданскими, которые были так же ничтожны, как пыль. Однако, судя по тому, что он видел, казалось, что даже могущественный адепт понимал силу масс. Они вводили массы в заблуждение и привлекали их, перетягивая низшие рабочие классы на свою сторону. Это был самый быстрый способ подавить любую возможность сопротивления внутри плоскости. Даже если они использовали силу, чтобы уничтожить королевство рыцарей, всегда найдутся упрямые лоялисты, скрывающиеся за кулисами. Эти люди постоянно провоцировали бы недовольство масс, разжигая их гнев и вооружая их против адептов. Если порядок плоскости был нарушен длительные периоды времени, прибыль клана Саруба, полученная из этой плоскости, неизбежно бы пострадала. Грим не мог не впечатлиться изменениями в туземцах. Уничтожение и поглощение правящих классов было самым простым и быстрым способом получить максимум прибыли. С другой стороны, поглощение средних классов и привлечение низших классов на свою сторону было необходимым средством подавления поддержки сил сопротивления. Просто глядя на приемы и схемы, которые использовал клан, было ясно, что адепты клана Саруба имели собственное глубокое понимание завоевания и управления плоскостью. Грим мог даже сделать смелые предположения, основываясь на том, что видел. База адептов нужна только для отправки адептов с хорошей внешностью. Как только они покажут перед публикой свои так называемые чудеса, они легко смогут завоевать благосклонность масс. Тогда все, что им нужно было сделать, это успешно изгнать драконов из всего королевства, и сама плоскость действительно станет собственностью клана Саруба. Лорд Саруба провел долгий разговор с лидером клана Зеленого Дракона во время последней битвы. Могли ли они принять решение за то время? Независимо от того, как он смотрел на это, Грим думал, что текущие действия драконов были определенно просто представлением, которое они ставили в тандеме с адептами. В конце концов, эта плоскость им больше не принадлежала. Драконы смогли воспользоваться этим шансом, чтобы награбить огромное количество богатства, прежде чем они уйдут. Это, своего рода, компенсация. Между тем их действия создали возможность для новых правителей этой плоскости, адептов. Это был удобный случай, чтобы завоевать благосклонность масс. Конечно, с его статусом адепта первого класса, Грим не мог знать такие секреты клана. Он пришел к простому выводу только после базовой оценки и вычета того, что он наблюдал на обратном пути к базе. Несмотря на то, что заключение чипа было немного мрачным и жестким, Грим твердо верил, что это правда. Возможно, потому, что теперь он сам был адептом. Новая база адептов больше не может считаться базой. Это был скорее стремительно развивающийся город. Близлежащие деревья были сожжены дотла. Это спасло адептов от необходимости вырубать их. Когда Грим вернулся, велось много строительных проектов. Из земли поднимались несколько каменных башен. Были преобразованы участки горных земель. Под командованием адептов группы зверей Вуду отталкивали обломки, сглаживали землю, расчищали территорию. Конечно, большинство предыдущих зверей Вуду были уничтожены в последней битве. Новая партия зверей Вуду явно была поспешной работой. Большинство из них выглядели как кентавры. Их нижняя часть тела была звериной. Густые темные волосы, чешуйчатая броня и ужасающие когти. Это явно были магические жеребцы. К верхней части тела зверя было пришито мускулистое человеческое тело. Оно достаточно гибким, чтобы использовать оружие и инструменты. Разве это не мерзость? Существо с нижней частью магических жеребцов, а верхней – рыцарей ведьмаков. У них даже было красивое имя – рунические рыцари. В будущем все эти звери будут оснащены стандартным руническим оборудованием. Это будет мощный отряд, который адепты планировали здесь выращивать. Адепты не могли навсегда остаться в этой плоскости. Большая часть администрации должна быть передана местным дворянам. Адепты нуждались в них, чтобы своевременно получать от них необходимые ресурсы и богатства. Метод борьбы с этими марионеточными дворянами был довольно прост. С одной стороны, нужно привлечь их достаточными преимуществами, а с другой стороны, добиваться от них честности своей подавляющей силой. Рунические рыцари были самой мощной силой, которую клан Саруба планировал оставить, чтобы сохранять их правление. Лорд Саруба встретил Грима все в той же башне. С тех пор, как была построена военная башня, человеческая проекция ничем не отличалась от самого лорда Саруба. Даже Грим не понял бы, что это был не настоящий человек, а проекция сознания. Первое, что он сделал, когда они встретились, передал предметы с миссии. Лорд Саруба послал Грима в столицу рыцарского королевства с двумя миссиями. Первая, он должен был убить правителя королевства Эдварда VII. Другая, получить полный набор рунических знаний. Грим успешно выполнил обе задачи. Он передал голову Эдварда VII, а также полный набор чертежей рунных свитков. После краткого осмотра предметов лорд Саруба удовлетворенно кивнул. Конечно, Грим сделал все возможное на обратном пути. С помощью чипа он отсканировал каждый фрагмент информации из каждого документа, черновика и свитка, сохранив все в своем разуме. В результате он довольно охотно сдал исследование. Лорд Саруба поднял уродливую человеческую голову, которая была обработана заклинанием сохранения. Он небрежно бросил голову в странный массив, который появился из-под пола. Магический массив парил в воздухе в метре над полом. Весь массив был сформирован из трех слоев блестящих магических ореолов и странных рун внутри. Человеческая голова приземлилась в массиве и закачалась в воздухе. Когда несколько сияющих магических ореолов проанализировали голову, из нее извлекли темный след родословный. Вещество парило над головой. Башня слегка дрогнула. Огромное количество энергии, которое потрясло даже Грима, циркулировало по оборонительной системе. След силы родословной был похож на красную прядь, медленно плавающую в массиве. В одно мгновение Грим почувствовал, что может видеть сквозь тень, и увидел тысячи странных лиц в красной нити. Это были старики, молодые или даже дети, выражения лиц отличались, но все имели расплывчатую связь закона плоскости с этим следом силы родословной. В голове Грима всплыло название мощного и таинственного заклинания. Проклятие родословной. Это было первоклассное заклинание с чрезвычайной силой, а также одно из самых жестоких проклятий в мире. Эдвард VII, несомненно, был самым могущественным человеком в семье. Бесчисленные потомки родословной, сыновья и внуки рождались с ним в качестве источника родословной. Если среди них было много бастардов, оставленных королевской семьей во внешнем мире, адептам было бы невероятно сложно полностью уничтожить родословную семьи Эдварда. Но теперь, когда у них было проклятие родословной, все было по-другому. Кроме того, у них был источник родословной, Эдвард VII, а также великие адепты массивные запасы энергии военной башни. Под потрясенным взглядом Грима руна, которую великий адепт только что послал в массив, растворилась в воздухе. Сила родословной действовала как катализатор руны. По какой-то неизвестной причине, у Грима случилось просветление. Жизням всех, кто обладал королевской родословной Эдварда в этой плоскости, вероятно, пришел конец. Как и ожидалось, невидимая игла непрерывно лопала призрачные пузыри, а спектральные лица в следе сил родословной начали исчезать, их лица испускали мучительные крики. Исчезновение лица означало смерть. Грим неловко сглотнул. Даже при том, что Грим сам был адептом и запачкал свои руки кровью, он все равно был шокирован и напуган таким жестоким способом уничтожения целой родословной. Династия Эдвардов была уничтожена.